Ну так как же, Алексей? Дело пишет твой челобитчик, или нет? Дело, государь. Вот и я тоже думаю, дело. Давно и я думаю о том же. Но раз дело, готовь, Алексей, указ. Перебрать во всех наместничествах и землях наших всех детей боярских. И будь кто сгодится, то поверстать тех в ближнюю службу царскую, а в особый государев полк. И имя тому полку будет «Московская тысяча». А жить им всем в своих поместьях подле меня и быть всечасно готовыми ко всякой моей службе, по воинским делам, либо по земскому устроению. И чтобы от Москвы до любого из них посыльному на добром коне ходу было не более дня. А как сверстаем мы с тобой, Алексей, ту первую тысячу, то и дальше пойдем, и в других наших землях заведем такие же полки мимо наместников и князей и бояр наших. И будут все те люди мои, царские, на моем государевом жаловании, и никаких иных начальников над собой, кроме Бога и меня, не знать и ни в какую другую службу не вступать. Оплатить. Оплатить тем людям, чем ты будешь, державный царь. Казны твоей, сколь невелика она, на то не хватит. И земли у тебя тоже не так уж много, особливо вблизи Москвы. И надо еще ее землю для такого великого дела добывать. Добудем. Где? Надо добыть, Алексей Федорович, надо. Давай вместе думать, где. Отнять у бояр твоих, у вельмож могущественных. Сил пока на то нет у тебя, великий государь. Без крови не отдадут. Не отдадут. У татар, у соседей твоих, у хищников тех алчных. Слов нет, воистину, то подрайская землица под боком у тебя, и по справедливости она твоя, но как ее возьмешь? Возьмем, но не сразу. Тогда одно лишь тебе остается, великий царь, — монастыри. Почитай треть земли в державе твоей у них, и не дело монастырям владеть землею и людьми. То еще Нил Сорский, святой угодник, старец заволжский, учил. Но решишься ли ты, государь, на такое? Решусь. Нелегко будет, государь. Не ты первый. Вспомни Иосифа Волоцкого. Вспомни, как ощетинилась тогда вся церковь против деда, да и против родителя твоего. И все равно решусь. Макарий не Иосиф. И о державе болеет, и о душе своей взыскует. Что ж ему святому делу не послужить? Ну и поупрямиться, конечно, не без этого. Но куда ему деться? Сколько раз он сам жаловался мне, что в монастырях неблагочиние и разврат, и мужеложество, и пьянство, и обжорство, а все от чего? О Боге забыли, о душе своей нетленной. Монахи все выгоду ищут, словно мужики торговые. Торгуют, людей кабалят, деньги в рост дают. А Сильвестр, как мыслишь, поддержит нас с тобой? Поддержит, государь. Он тоже говорил, негоже монастырям земли вокруг себя собирать. То дело мирское, не божественное. Тогда вот что. Тогда вот что мы сделаем, Алексей. Собору, что благословением своим будет в феврале утверждать новый судебник, представим мы заодно и вопросы наши царские. Мол, доколе нам терпеть то поругание веры христианской? Те бесчинства и непотребства, что творятся ныне в церквах и монастырях во всей нашей земле. И пристало ли, по вере нашей святоотческой, монастырям землею владеть и вотчины прикупать, и к себе принимать в заклад на помин души, и деньги в рост сдавать, и людей к себе переманивать из сел и деревень окрестных, и дальних, и на пашню у себя сажать? А вопросы те пусть составит Сильвестр. Он лучше знает, как с попами да с черницами говорить. И вот сидел он теперь царь, государь московский, у себя вверху в опочивальне своей один и смотрел в бессилии и злобе на длинный пергаментный свиток, свисавший у него с колен, и опять душила его тоска. Нет, не было на том освященном соборе ни угроз, ни проклятий, к чему он так готовил себя. Смирно сидели чины церковные, потупив взоры, понурив головы, кряхтели, вздыхали, а иной раз и сморкались в рукав, и слезы утирали с глаз своих тайком в ответ на попреки и укоризны царя. Ох, непорядки великие! Ох, срам и поношение нам грешным! Зашаталось православие, заколебалась вера свято-отческая в людях московских. А все потому, что священство российское долг свой по Бозе стало забывать, легкой жизни ищет. Иной какой поп и писание не знает, и службу путает, и пьян по все дни, а люди смотрят, дивятся. Нечто то и есть пастырь духовный, Богом нам данный, за души наши ответчик. Нет, прав государь, надо, наконец, и строгость употребить, очистить и церкви Божии, и монастыри от скверни духовной, от блуда и пьянства, и любостяжательства, и от невежества горького, потому что всему православному христианству от того один соблазн. И постановил тот освященный собор, прозванный людьми московскими «стоглавым», службу всю и чин церковный держать по старине, и двуперстное знаменье, и сугубую аллилую, и хождение посолонь повсеместно утвердить и впредь сомнений в том никаких не допускать. А церковное устроение, чтоб было, благообразно, чисто и непорочно. А священники, чтобы уговаривали детей своих духовных чаще ходить в церковь, особенно по воскресеньям и по праздникам. И должно священникам в церквах являть собою пример всякой добродетели, благочестия и трезвости. А на пирах, во всенародном собрании и на всяких мирских беседах должно священникам духовно беседовать и божественным писанием поучать людей на всякие добродетели. А праздных слов, кощунства, сквернословия и смехотворения отнюдь бы самим не допускать, и детям своим духовным то делать запрещать. А в корчмы им не входить, и которые священники, дьяконы либо монахи станут по корчмам ходить, упиваться и по дворам скитаться пьяные, и сквернословить, и драться, то таких бесчинников хватать и заповедь на них царскую брать. А еще строго-настрого запретил освященный собор злые ереси и чернокнижие, и тайную ворожбу, рафли, шестокрыл, астрономию, задей, аристотелевы врата. А пуще всего запретил он новоявленную ересь, черную, душегубительную, ворон-грай. И было на том, на всем согласии полное и царя, и бояры его, и митрополита, и епископы, и всех иных духовных чинов. Но как начал царь розыск свой, каким таким обычаем монастыри столько земли к себе в державе его прибрали, и пристало ли им той землей владеть и из службы царской ее выводить, заскучал, закручинился стоглавый собор. Обо всем поведали святые отцы в те дни царю, все вспомнили, ничего не забыли, и божественные писания, и предания свято-отческие, и обычаи славные в других народах и странах христианских, и никогда доселе не приходилось ему слышать столь многие величания его царскому имени и мудрости, и доблестям державным его. Тебя, государя, Бог вместо себя избрал на земле и на свой престол вознесший посадил. Тебе поручил он милость и живот всего великого православия, — пел Макарий митрополит. Тобою, государем пресветлым, крепка русская земля. Тобою, помазанником Божиим, утверждается святая наша вера христианская, и церкви Божии, и монастыри. Имя твое, державный царь, всякий день на устах и первого вельможи твоего, и страдника убогого, и всех богомольцев твоих, и белого духовенства, и черного, и святых затворников в самых дальних скитах, вторил ему владыка Новгородский, а за ним и Троицкий архимандрит, а за ними и другие многие голоса. Но ни Макарий митрополит, ни владыка Новгородский, ни другой кто из высших иерархов церковных, никто в тех сладостных песнопениях так и не сказал ничего прямо в ответ на главный вопрос царя. Каждый петлял, каждый юлил и плел свою хитрую паутину, призывая в помощь себе всех святых, всех патриархов и пророков библейских, и праотца Авраама, и Моисея, и Давида царя, и каждый ссылался на древность и нерушимость законов земли русской от святого Владимира Крестителя и до наших дней. И ругался царь, и бронился, и грозил, и молил, и посохом в сердцах стучал о подножии трона царского, а они все свое, так, где повелось при дедах наших и прадедах, и так тому и дальше быть, не нам, где обычай тот древний менять. Да и гоже ли мирским властям вступаться в божественное? Ибо все то имение монастырское есть вложение Боговы и Пречистой Богородицы, и великим чудотворцам вданы в наследие вечных благ, и принадлежит то имение не людям, не монахам смиренным, а Господу нашему Иисусу Христу. А когда же потерявший всякое терпение царь потребовал, наконец, чтобы завтра каждый из присутствовавших на том соборе поименно высказался, быть ли угодьем и землям монастырским впредь за монастырями, либо не быть, святые отцы и вовсе разбежались и попрятались кто куда мог, так что и сыскать их потом нигде было нельзя. Нет их, и все. Кто болен лежит? У кого лошадь пала или возок на ухабах разнесло? Кто в метели заплутал, едучи с подмосковного своего подворья или из гостей? А кто и так просто исчез, Бог его знает где. И сдался царь, видя, что иного выбора у него нет. И разодрать бы в клочья весь этот проклятый свиток, что лежит сейчас у него на коленях, в клочья. Все в нем есть, ничего не забыли, ничего не упустили святые отцы, кроме одного, где ему, государю великому, землицы добыть, чтобы испоместить вблизи себя тех новых людей, кому строить иную, новую Россию, его Россию. Одно только и удалось ему вырвать у Освященного Собора — согласие на то, чтобы впредь монастырям без доклада царю ничьих вотчин не покупать и напомин души не брать. А что есть уже земли за монастырями, то так тому и быть, и крестьянству монастырскому по-прежнему сидеть на монастырской же земле и пашню пахать. А переход монастырским крестьянам по старине с уплатой пожилого на Юрьев в день как-то издревле повелось. Где он? Где поп тот благостный, что ночи напролет толковал ему царю московскому о нестяжательстве церковном, о монастырской тишине? Где он, лукавый старик, вместе с Алексеем Адашевым, подбивший его на этот позор? Эй, слуги, кто там есть, позвать сюда Сильвестра попа, да поживей, а буди во дворце не сыщется, под землей найти. Но искать Сильвестра было незачем. Тем-то и велик был мудрый поп, что всегда он был под рукой, всегда знал, когда есть или будет в нем нужда. Здесь же, за дверями, в соседней горнице, он и сидел в углу на скамеечке, шепча молитвы и медленно перебирая пухлыми своими пальцами длинные янтарные четки, свисавшие у него с руки. Крутой высокий лоб его тускло отсвечивал в дворцовой полутьме, как всегда поп был простоволос. — Ну, вождь слепой слепых ведущий, и куда ж ты завел меня, нестяжатель ревностный? — Как быть? «Что делать мне теперь, отец святой? Говори!» Вскинулся царь, едва грузное плотное тело советчика его протиснулось в дверь. «Горюешь, государь? И ты еще спрашиваешь? Ты что, поп, издеваешься надо мной?» «Нет, государь, не издеваюсь. Скорблю, видя печаль твою. А что я должен делать, по-твоему, радоваться?» «Радоваться, государь? Чему?» Исполнилась воля Божья, великий царь. Вновь явил он миру милость свою к тебе. Отныне и впредь будет править в государстве твоем закон, и судьи твои будут судить людей твоих не по произволу своему, а по судебнику, принятому всей землей, а ты... А я как был ни с чем, так и останусь ни с чем. А мне земля нужна, поп, понимаешь, земля. Бога гневишь, государь. Не один ты. Вокруг тебя люди, И эти люди готовы жизнь свою положить за тебя. А что мне они? Что мне их жизни, поп? И что мне все эти ваши лукавые словеса? О, вожди слепые, лицемеры проклятые! Где земля моя, поп, где? Ты царь, Иван, и вся земля в державе твоей твоя. Врешь, отче Сильвестр, врешь. Не царь я, а холоп холопий моих. И вновь говорю тебе, царь, Бога гневишь ты в безумной гордыне своей. Неужто не видишь ты, неблагодарный, что счастливо царствие твое, что божественная десница простерлась над тобой, оберегая и храня тебя? Заупрямился собор. Ну и что? Может, запрос твой был слишком высок по нынешней жизни нашей, и не приспело еще время твое, и не готов еще народ твой к твоим новизнам. А может, и ошиблись мы с тобой? Может, оно и к лучшему, что уперся собор и земли монастырские в казну твои не дал? Ты что, спятил, поп? Что ты несешь? Ты же сам... Нет, государь, я не спятил. Я в своем уме, и как прежде считаю, что не духовное, не божественное то дело монастырям землею владеть и крестьян за собой держать. Но одно дело, что любо мне, смиренному служителю церкви, а другое дело... что нужно тебе, великий царь, тебе и державе твоей. Мне земля нужна, поп, что ты все крутишь, что ты все вертишь. Я совсем перестаю понимать тебя. Сейчас, сегодня, что нужнее всего державе твоей, великий государь? Тишина и доход казне твоей. Как примирился ты с боярами своими и дал управу земле всей во всем, так настала в земле русской тишина, и зажили люди твои, не опасаясь, наконец, единоплеменников своих. Ну а доход? А казна твоя? Сам рассуди, где доходнее крестьянину хозяйствовать? Где легче тягло твое государево тянуть? За большим ли боярином, либо за монастырем, или за каким воинником из худородных, кто по бедности и убогости своей и со своего крестьянина последнюю шкуру сдерет? И оттого не прибыток будет казне твоей, а лишь скудость и державе твоей один вред. Так что же, по-твоему, поп, бросить, оставить то дело великое, забыть о нем? Оставить, государь, по крайней мере, до поры, а дальше там видно будет, что и как. Нет, отче Сильвестр, без земли мне не обойтись. Мне земля нужна, поп, понимаешь, земля. Есть земля, государь. Казань. Иди на Казань, иди на Астрахань, иди на Крым, там и землю найдешь, и отечество свое от разорения и от набегов варварских наконец освободишь, чего не смогли свершить ни дед, ни родитель твой. Казань, государь, перво-наперво Казань, и ни о чем другом теперь не должен ты думать, великий царь. За спиной у тебя, наконец, тишина и мир в людях твоих, а перед тобою одно — Казань. А если не одолею, поп, что тогда? Не верю я в счастье русской земли. 300 лет над нею татарская плеть. Должен верить, царь, должен. Это я тебе говорю, наставник духовный твой. Из ночи в ночь посещает меня теперь ангел Господен. И из ночи в ночь твердит одно и то же. Пора. Пора государю твоему подниматься. Пора ополчиться ему вместе со всею землею русской на безбожных огорян. Настал его час, и благословение Божие на нем. Ах, тяжка, горька доля царская, и нет ему властелину державному ни воли, ни покоя ни в чем. Слушай того, слушай этого, того уваж, этого пригрей, а с тем помирись, а с тем не бронись, а этого про запас береги, может пригодиться, когда потом. А проснешься утром, и пальцем пошевелить не смей, даром что царь. Не смей, не моги, потому как за каждый палец, за каждый волосок на голове твоей ухватилось множество цепких рук, и каждый держит, не пускает, и каждый тянет к себе. Самодержец. Какой он самодержец? Истинно холоп холопий своих. И вертят они им, как хотят, и поп вертит, и Макарий митрополит вертит, и дума ближняя противится, и собор упрямится. А там еще и вся земля, и воеводы, и приказные люди, и черный народ. И все норовят жить самовластно. по воле и скудному разуму своему, будто и нет над ними ни бога, ни царя, ни заботы государственной, а есть лишь своя нужда да ближняя корысть. Одно ему, сироте, спасение, одно прибежище душе его измученной и стерзанной, царица его, Настенька. Настенька, свет мой, голубка моя, ангел мой и утешение мое, только тебе и можно голову положить на колени, только ты и поймешь, и пожалеешь, и укрепишь меня убогого в тоске и изнеможении моем. Тяжка, горька доля царская, но не легче и доля духовного наставника его. Слишком многое на себя взял, и чем выше вознесся он, тем страшнее будет падение его. Много их было таких, как он, и в древних царствах библейских, и в Риме, и в Византии, да и в русской земле. Много их было безродных баловней удачи, вершителей судеб людских. А где и как кончали они свои дни? Хорошо, если в опале да в ссылке, но чаще всего иной им был конец, под топором либо в петле. Скоро подрастет твой питомец, отче Сильвестр. Скоро встанет он на ноги свои, и страшный будет поступь его. И тогда помогай тебе Бог, поп. А сколько еще не сделано в русской земле? Сколько еще даже и не начато? Сколько еще замыслов благих и мыслей светлых у него в голове? И все то на пользу державе российской. И все то прахом пойдет в тот же самый день, как прогонит его царь. А что он, духовный наставник царский, Богу потом скажет? Как оправдается он перед ним в бессилии и неумении своем? В том, что так и не сумел он, жалкий поп, распорядиться той властью духовной над царем, что даровал ему Господь. Ах, зачем? Зачем его во все это занесло? Нет, домой, скорее домой, к домашним своим, к молитве вечерней, в ту крохотную комнатеночку, к книгам и писаниям его. Скорее домой, ибо только там, дома, в тишине, среди родных и близких, может он, усталый пленник судьбы своей, набраться сил и крепости душевной, чтобы и дальше безропотно нести тот крест, что взвалила на него жизнь. Бежал, колыхался поповский возок по московским ухабам, то пропадая в сугробах, то вновь выныривая на Божий свет. Скользили и разъезжались полозья его по укатанной санной колее, поскрипывала на морозе тугая упряжь, отфыркивалась, тряся и мотая кудлатой головой заиндевелая лошадка, соскучившаяся долгим ожиданием там, под царевым крыльцом. Москва уже спала. И за Неглинной, и в Чертолье, и в глухих извилистых переулках близ Зачатьевского монастыря все ворота были на запоре. И лишь редкий стук колотушки, да собачий лай, да мерцающий слабенький огонек где-нибудь в оконце под самой крышей говорили о том, что и в этом безмолвии тоже таилась и теплилась какая-то своя, спрятанная от посторонних глаз и неизвестная никому жизнь. Полно, да так ли уж и неизвестна была она эта жизнь, тем более ему, кому пришлось на своем веку стольких исповедовать, стольких утешать, стольким отпускать их грехи в их последний час. Всегда и везде, и во всякие времена жили люди так, как живут они и сейчас, там, за этими заборами и наглухо закрытыми ставнями, в болезнях и трудах, и скорбях, не зная и не понимая ничего от рождения своего и до гробовой доски. И почему так трудна, так бестолкова и безысходна их жизнь? Спрашивать надо не у них, а у того, кто создал этот мир. А как о том спросишь у него? И как достучаться, докричаться до него, чтобы он услышал тебя?